Глава 8. 1. Покинув Рокинг-Би, первые полчаса Роланд и Джейк в молчании ехали на восток, к маленьким фермам. Их лошади шли бок о бок. Роланд знал, что Джейк волнует что-то очень серьезное. Тревога была написана на лице мальчика. Однако стрелок изумился, когда Джейк сжал правую руку в кулак, приложил к левой стороне груди и сказал: «Роланд, до того, как Эдди и Сюзанна присоединятся к нам, могу я поговорить с тобой, Дан Дин?» «Могу я открыть сердце твоему приказу?» Но подтекст был более сложным, более древним. Выражение это пришло из столетий предшествующих Артуру Эльцкому. Так, во всяком случае, говорил Ванни. Обычно речь шла о неразрешимой эмоциональной проблеме, чаще всего любовной, с которой обращались за помощью к старшему. Идя на такой шаг, он или она соглашались в точности последовать совету старшего, незамедлительно и без единого вопроса. Но, само собой, у Джейка Чемберза не могло быть любовных проблем, если, конечно, он вдруг не влюбился в ослепительную Франсину Тавери. И откуда он узнал эту фразу? Тем временем Джейк смотрел на него широко раскрытыми глазами, и Роланду решительно не нравилась серьезность бледного лица мальчика. «Дан Дин, где ты это слышал, Джейк?» «Нигде. Думаю, почерпнул из твоей головы». Тут Джейк торопливо добавил: «Специально я туда не залезал, будь уверен, но иногда что-то мне перепадает. Обычно всякая ерунда, но бывают и какие-то фразы». «Ты подбираешь их, как вороны или расти подбирают блестящие предметы, за которые во время полета цепляется глаз». «Полагаю, что да». «Какие еще? Перечисли мне несколько». Джейк смутился. «Многие я запомнить не могу. Дан Дин означает открыть тебе свое сердце и согласиться сделать все, как ты скажешь». Выражение это вбирало в себя значительно больше, но суть мальчик уловил. Роланд кивнул. Солнечные лучи приятно согревали ему лицо. Показательное выступление Маргарет Эйзенхарт в значительной степени успокоило его, а позднее состоялась и плодотворная беседа с отцом леди Сей. Впервые за много ночей он крепко спал. «Да», — кивнул Роланд. «Что же еще? Ага. Телами, что означает, я думаю, сплетничать о человеке, о котором ты сплетничать не должен. Почему-то я ее запомнил, хотя сам вроде бы сплетничать не люблю». Роланд улыбнулся, Джейк все говорил правильно. Чудеса, да и только. Он дал себе зарок в будущем лучше охранять глубинные мысли. Способы для того имелись. Спасибо богам. «Еще Дэшдин. Так называют религиозного лидера. Это выражение мелькнуло у тебя в голове утром. Думаю, в связи с этим стариком Мэнни. Он Дэшдин?» Роланд кивнул. «Именно так. А его имя Джейк?» Стрелок сосредоточился на нем. «Ты можешь увидеть его имя в моей голове?» «Конечно, Хенчик», — без малейшей запинки ответил Джейк. «Ты говорил с ним? Когда? Вчера? Поздней ночью?» «Да, вот на этом он не сосредоточивался, даже предпочел бы, чтобы Джейк об этом не узнал. Но в прикосновениях мальчику, похоже, уже не было равных, и Роланд верил его словам, что он не роется в чужих головах. Во всяком случае, специально. «Миссис Эйзенхарт думает, что ненавидит Хенчика, а тебе кажется, что она просто его боится». «Да, в прикосновениях ты силен. Стал куда сильнее Алина и гораздо сильнее, чем раньше. Причина в Розе, не так ли?» Джейк кивнул. «Естественно, в Розе». Какое-то время они ехали молча, копыта лошадей тонули в тонкой пыли. Несмотря на солнце, день выдался холодным. Чувствовалось приближение осени. «Хорошо, Джейк, поговори со мной, Дандин, если считаешь это необходимым. А я благодарю тебя за доверие, мудрости, которой, по твоему разумению, я обладаю». Но Джейк молчал почти 2 минуты. Роланд пытался проникнуть в его голову, как с другими проделывал это мальчик, и с легкостью, но ничего не увидел. Совершенно ни... А нет. Увидел крысу, извивающуюся на что-то насаженную. «Где находится замок, в который она ходит?» — спросил Джейк. — Ты знаешь? Роланд не смог скрыть удивление. Точнее, изумление. Наверное, потому что чувствовал за собой вину. Внезапно он понял, если не все, то многое. «Замка нет и никогда не было», — ответил он Джейку. «Это место, в которое она приходит в своем воображении, и создано оно на основе сказок, которые она, должно быть, читала. И истории, что я рассказывал у костра. Она приходит туда, чтобы не видеть, что она в действительности ест, что требуется ее ребенку. Я видел, как она ела жареного поросенка, а до нее этого поросенка ела крыса. Она насадила крысу на вилку для мяса. И где ты это видел? В замке, он помолчал. В ее сне. Я попал в ее сон. «Она тебя видела?» Синие глаза стрелка сверкнули. Его лошадь что-то почувствовала и остановилась, как и лошадь Джейка. Они стояли на восточной дороге, примерно в миле от места, где Молли Дулин убила волка из Тандерклэпа. Стояли лицом к лицу. «Нет», — ответил Джейк, — «она меня не видела». Роланд думал о той ночи, когда последовал за ней в болото. Он знал, что мысленно она где-то еще, чувствовал это, только не мог сказать, где именно. Очень уж смутными были образы, выуженные из ее головы. Теперь он знал. Знал и другое. Джейк встревожен решением старшего оставить Сюзанну в неведении. И, возможно, мальчик тревожился правильно. Но... «Ты видел не Сюзанну, Джейк?» «Я знаю. Это другая личность с ногами. Она называет себя Мия. Она беременна и до смерти напугана». «Раз уж ты говоришь со мной, Дандин, расскажи все, что ты видел, и все, что тревожило тебя после пробуждения. Потом я отдам тебе мудрость моего сердца. Ту мудрость, которая у меня есть». «Ты не... Роланд, ты не сердишься на меня?» И на этот раз Роланд не смог скрыть изумление. «Нет, Джейк, отнюдь. Может, это я должен просить тебя не сердиться на меня?» Мальчик устало улыбнулся. Лошади двинулись дальше, на этот раз чуть быстрее, словно знали. В месте, где они стояли, чуть не случилась беда, и хотели как можно быстрее уйти оттуда.